Алло. Алло, ты спишь еще, что ли? Я? Я тебя разбудил, да? Меня? Да. Нет. Не спишь уже? О, ну правильно, куда же спать? Сегодня такой день. Ну с кем я разговариваю? Ну а давай мы угадаем вместе, с кем ты можешь разговаривать? Спокойно, уже не вонял. Представляешь? Что, серьезно? Ну а кто еще звонить может тебе в 7 утра? Офигеть! Ну да, сегодня такой день у тебя серьезный. И я решил позвонить, сказать тебе каких-нибудь приятностей. Какое хорошее поздравление. Нет, ты все-таки спишь, я знаю. Теперь нет. Теперь нет, но ты спала. Так. Ну слушай, ну у меня для тебя есть очень важное задание. Какое? Ну, во-первых, ты мне скажи, тебе сколько лет сегодня исполняется? 16. Сколько? 16. 16? О, так ты уже совсем большая, прям совсем-совсем. Дело в том, что я тебя поздравляю с днем рождения не просто потому, что я вот так решил резко поздравить тебя с днем рождения, а потому, что меня об этом попросил один человек, знакомый тебе, я так думаю, который, как он утверждает, изменился. И хочет тебя вернуть. Представляешь? А самое интересное, что прямо сейчас этот человек ждет тебя под твоим подъездом. Поэтому, ну, в общем, он тебя там ждет. Да. Алло. Да. Ну так что, он тебя ждет там внизу или нет? Да. Ну что я тебе могу сказать? Беги вниз быстрее, чего ты ждешь-то? Встретила. Что еще раз? Встретила уже. Встретила уже? Угу. И цветы у тебя уже есть? Угу. А он где? Вот, рядом стоит. Рядом стоит. Ну, ты дашь ему шанс еще один? Не знаю. Ну, почему не знаю? Ну, слушай, такой жест хороший. Нет? Это не произвело на тебя впечатление? Неужели? Да ладно, не рассказывай. Произвело же. Да. Ну, окей, я не буду тогда вам мешать. В общем, я еще раз тебя поздравляю и расти большой и хорошей девочке. Спасибо. Ну, все, давай, пока-пока. Пока.